Ночь. Мы не спали, наблюдая, как горят знакомые места. Время от времени кто-нибудь из нас бормотал название, узнавая универсам, продуктовый магазинчик, ресторан, винную лавку, ломбард. На телеэкране чередовались сцены, где силуэты людей вырисовывались на фоне пламени. Хетта слала СМС о Сэме, которая не отвечала. Сейчас на улице вышли самые разные люди. Черные, белые, коричневые, обыкновенные, печальные и разъяренные. Хетта сказала, что люди видели действия сторонников превосходства белой расы. Пожары полыхали на другом конце города, но и рядом слышались разрывы фейерверков, вой сирен, стрекотание вертолетов, бессвязный гул уличных столкновений, хлопки выстрелов, рев двигателей машин и мотоциклов, проносящихся по улицам, снова фейерверки и выстрелы, иногда близко, иногда далеко. На нашей зеленой улице там и здесь, в окнах, построенных в стиле ранчо домов 1970-х и 1980-х годов, в некоторых из которых был сделан дорогой ремонт, виднелся огонь. Но на ней стояло и несколько деревянных каркасных домов, небольших, старых, подобных нашему, которые, скорее всего, были построены в 1930-х годах. «Глядите, пожарная машина!» — воскликнула я. За новостями мы следили через ноутбук и телефоны. На экране телевизора постоянно повторяли снятый вчерашним вечером сюжет, когда появился белый человек гигантского роста в причудливом черном головном уборе. У него была кувалда, которой он разбил окно автозоны. Автозона — вторая по величине компания в США по продаже автомобильных комплектующих и аксессуаров. Стройный чернокожий мужчина в розовой рубашке пытался остановить его, а затем последовал за ним через парковку, находящуюся напротив полицейского участка. Мы увидели, как рухнул недостроенный многоквартирный дом с недорогим жильем, после чего камера показала еще больше силуэтов людей, танцующих в свете пламени. Был ли это Лорен? «Думаю, это был он», — сказала Хетта и повернула Джарвиса лицом к экрану. «Видишь, это папочка», — глухо прозвучал ее голос. «И подумать только», — пробормотала она. «Это я научила его разжигать огонь». «Ты действительно думаешь, что это он устраивает поджоги?» — спросила я. «По-моему, он больше любит почесываться и валяться в гамаке. В любом случае, я думала, ты избавляешься от прежней жизни». «И я так думала. Но иногда смотрю на Джарвиса. Достаточно ли ему одной меня?» «Конечно, достаточно», — сказал Поллукс. «Но если этот паренек не настоящий Виндиго, я бы не стал вычеркивать его из жизни ребенка». Виндиго — дух-людоед в мифологии алганкинов. Первоначально воспринимался как символ ненасытного голода и голодной зимы. Я знала, что они оба, должно быть, вспомнили о матери Хетты, которая теперь была мертва, как и моя. Лицо Хетты прояснилось, и она сказала: «Вы вместе стали бы хорошими родителями». «Что значит «стали бы»?» — возмутился Поллукс. «Мы здесь, с тобой. К тому же никогда не знаешь, как она обернется. Может быть, мы все еще пытаемся завести малыша». «О, могу себе представить», — рассмеялась Хетта. «Не волнуйся, дитя, у нас чисто платонические отношения», — пошутил Поллукс. «Иногда в постели мы держимся за руки, но только чтобы заснуть». «Другого и представлять не буду», — улыбнулась Хетта. «Я могу думать о тебе как о влюбленном, но лишь абстрактно. Я знаю, что вы давно знакомы, может быть, с тех времен, когда были детьми, поэтому мне нравится представлять себе вашу милую дружбу». «Но на самом деле...» — она сделала паузу. «Как вы решили жить вместе?» «Я имею в виду... Ты уже 100 раз рассказывал историю о встрече на парковке, но что было до этого?» «До этого?» «До этого. Я растерялась. С чего начать?» Похоже, Поллукс был в таком же затруднении. В конце концов, он тихо произнес: «Я думаю, мы могли бы сказать, что у нас были профессиональные отношения». «По крайней мере, профессиональные с твоей стороны», — поправила я. Я положила руку на грудь и закрыла глаза. У меня сердце динозавра. Холодное, массивное, несокрушимое. Плотное, мясисто-красное. Но у меня есть стеклянное сердечко, крошечное и розовое, которое можно разбить вдребезги. Стеклянное сердечко принадлежит Поллуксу. Дзынь! К моему удивлению, на нем возникла крошечная трещинка, почти невидимая. Но она появилась, и это причиняло боль. Наши голоса стали тише. Мы смотрели прямую трансляцию от Unicorn Riot. Unicorn Riot — децентрализованный, некоммерческий, левый медиаколлектив, возникший в 2015 году. Группа известна своими репортажами о крайне правых организациях и источниках расовой и экономической несправедливости в США. Работает в Бостоне, Денвере, Миннеаполисе, Сент-Поле и Филадельфии, а также в Южной Африке. Ведет прямые трансляции политических митингов и протестов и финансируется за счет пожертвований зрителей и грантов. Последний раз, когда я видела, как полиция стреляла баллонами со слезоточивым газом и резиновыми пулями с крыш в толпу. Теперь полицейские машины стройной, потрясающей вереницей начали медленно выезжать со стоянки третьего участка. Поллукс поднес руку к лицу и сказал, что никогда не видел ничего даже отдаленно похожего на то, что творится сейчас. «Такого еще не бывало. Я не понимаю, что происходит». Патрульные машины все еще двигались кортежем вдоль по улице. Вскоре появились кадры разбитых окон полицейского участка, людей, идущих по сугробам бумаг внутри него, воды, льющейся из противопожарных спринклерных систем. Словом, беззаконного разгула. Я посмотрела на Поллукса. Происходящее на экране отражалось на его лице. «Они разгромили участок!» Я постаралась получше скрыть выражение лица, когда наклонилась к ноутбуку. Я хотела удержать в себе тот неожиданный пузырек ликования, наливающийся от гнева, который всегда старалась сдерживать. Но ярость закипала во мне и грозила вырваться, как пенящееся шампанское из откупоренной бутылки. Я медленно встала и проскользнула на кухню. Затем вышла за дверь и спустилась по ступенькам во двор. Здесь я опустилась на траву и начала по ней кататься. Потом с минуту сидела, тяжело дыша, посмотрела в обе стороны и убедилась, что на меня никто не смотрит. Опять бросилась на землю и продолжила сбрасывать с себя увиденное дерьмо. Нападение полицейских, их грубые удары, толчки, пинки, презрение — все это время полицейские или вообще люди в форме относились ко мне, как к грязи, как к полному ничтожеству. Во мне образовалось еще больше пузырьков. Некоторые превращались в слезы. Через некоторое время я вернулась в дом. Настроение было мрачным. Теперь никто никому не мешал. Для Поллукса и Хетты происходящее казалось развершейся в земле трещиной. «И это старый добрый Миннеаполис? Может ли этот город быть Миннеаполисом?» — не переставала твердить Хетта. «Это грёбаный Миннеаполис», — проворчал Поллукс. «Миннеаполис из песни «Вниз по реке», — отозвалась Хетта. «Вниз по реке» — песня, написанная Нилом Янгом, впервые была выпущена в его альбоме 1969 года. «Я знаю, что это хреновый город, но это мой хреновый город», — пожал плечами Поллукс. «И это чертовски пугает меня», — подхватила Хетта. «Только мы с Джарвисом восприняли происходящее позитивно. Однако люди сыты по горло», — произнесла Хетта, просматривая ленту в Твиттере. «В тех маленьких ресторанчиках готовили отличный суп», — улыбнулась я. «Жаль, что Джордж Флойд его не попробует». «Полиция не в силах ни на что повлиять», — заметил Поллукс, игнорируя меня. «Пожарные тоже на пределе возможностей. Некоторые магазины просто сгорят. Всем, кто живет там, будет негде даже зубную щетку купить. Там обитают старики, у которых нет машин. Но, черт возьми, ты же знаешь, людям все это надоело». Его последняя фраза была саркастичной. Полукс повернулся к нам. «И заметьте, отнюдь не все происходящее — проявление праведного гнева», — язвительно произнес он. «Некоторые из мародеров — профессионалы. Такое происходит постоянно. И пожары все спишут. Ты ведь завтра не работаешь?» — обратился ко мне Полукс. «Верно». «Мы действуем по ситуации», — ответила я. По всему миру люди произносили одну фразу. «Я не могу дышать». Мне снова захотелось выбежать за дверь. «Вы заколотили магазин?» — спросила Хетта, все еще прокручивая ленту новостей. «Та часть города разграблена. На Хеннепине погромы, а твой магазин не так далеко». «Нет». «Мама, тебе нельзя идти на работу». Она снова назвала меня мамой, подумала я, возвращаясь на землю. И на этот раз ей от меня ничего не нужно. Внезапно Хетта вскочила и шевырнула телефон на диван. «Упразднить полицию!» — процедила она, пристально глядя на Полукса. Он дремал. Медленно подняв голову, он моргнул, глядя на нее. «Ты не знаешь, что говоришь, девочка моя. Я имею в виду, полиция на данный момент упразднена. Тебе нравится то, что происходит?» «В более справедливом мире этого бы не случилось, папа. Они отравили слезоточивым газом Асему и меня. Они убийцы. Они продолжают убивать черных людей, коричневых людей, наших людей, папа». «Успокойся, милая», — пробормотал Полукс, едва видевший дочь от усталости. «Арадондо хороший начальник полиции. И я знаю председателя их профсоюза». «Мидария Арадонда, первый темнокожий, ставший начальником полицейского управления Миннеаполиса, был начальником полиции во время громкого убийства Джорджа Флойда и последовавших массовых протестов». Полукс продолжал говорить, как будто пытаясь растолковать Хетти очевидные вещи. «Полиция вынуждена брать на работу приезжих. Этот Шовен, он был из какого-то пригорода». Дерек Шовен, полицейский, задушивший Флойда, работал в полиции Миннеаполиса с 2001 года. Хетта была вне себя от ярости. Она плотно сжала губы, задышала через нос и, вскипев, громко выкрикнула. «Я уверена, ты бы остановил Дерека Шовена! Там были еще трое полицейских, один из них даже черный. Но я уверена, ты бы остановил Дерека Шовена!» Полукс потер лицо. Провел по глазам тыльной стороной ладони, покачал головой, как будто выныривая из сна. «Надеюсь, так бы и было». Его голос зазвучал слишком мягко. «Но никогда не знаешь, как все обернется, пока не окажешься в такой ситуации. Пока мир не станет лучше, нам нужны копы, дочь». Хетта опустила голову и посмотрела на него из-под лобья. Ее нижняя губа скривилась. Глаза стали черными щелками. «Ты бывал в такой ситуации? Когда-нибудь? Бывал, папа?» «Хетта, я был копом, у которого в кобуре слова. Прошлой ночью я был в патруле Даи. Фрэнк Паро там теперь главный. Клайд Белликорт назначил его всего пару недель назад». Клайд Говард Белликорт. Годы жизни с 1936 по 2022. Борец за гражданские права коренных американцев. На Оджибве его звали «Гром перед бурей». Основал движение американских индейцев. «Действительно хороший человек. Это общественная работа, как ты и хотела, верно? Мы не носим оружие, большинство из нас. Ну, я не знаю». Полукс замолчал и обеспокоенно посмотрел на дочь. «После всего случившегося некоторым из нас, возможно, придет в голову его носить. Но мы пытаемся обсудить это, сгладить конфликт. Так что в аналогичной ситуации ничего подобного не произошло бы». «Ты причинял кому-нибудь боль?» «Нет, Хетта, все бывало не так». «А как?» Полукс встал и вышел из комнаты. Мы слышали, как открылся и закрылся холодильник. Хлопнула дверца кухонного шкафа. Потекла из крана вода. Вскоре мы почувствовали запах кофе. «Он собирается вернуться сюда с тарелкой сэндвичей или чего-то в этом роде», — предположила Хетта. «Но не собирается же он откупиться от меня парой кусков дешевой ветчины?» «Он может откупиться от меня», — вставила я, — «если принесет сыр». «Да хоть бы и майонез», — возмутилась Хетта. «Ты стоишь так же дешево, как и ветчина». «Но он мой отец. Он должен быть со мной откровенен». «По мне горчица лучше. Но для нее уже слишком поздно», — проговорила я. «Нам не следует ею увлекаться. Утром мы пожалеем». «Уже утро», — напомнила Хетта. «И разве утреннее сожаление о случившемся накануне когда-нибудь тебя останавливало?» Мне пришлось поразмыслить. «Никогда», — призналась я. Полукс вернулся с тарелкой сэндвичей и тремя кружками. Потом принес кофейник, налил нам кофе и отправился обратно на кухню. Я приподняла кусок хлеба, чтобы взглянуть, чем начинен сэндвич, и довольно кивнула. Все было как надо. «Давай съедим это, пока он не вернулся», — предложила я. «Я не притронусь ни к одному чертовому кусочку». Я взяла сэндвич, поднесла ко рту, но прежде чем успела проглотить кусок, Хетта спросила. «Как вы познакомились? И как это связано с профессией отца? Никогда не слышала правду». «О, вот как!» Я отложила сэндвич, хотя очень проголодалась. «Твой отец меня арестовал», — призналась я. «Ну, а теперь я могу поесть?» Хетта разинула рот. «Чёрт возьми, да! Съешь этого поросенка. Я схватила сэндвич и набила рот, уставившись на монитор, где молодой человек рассказывал о пожарах и хаосе, царящем в городе, в то время как бутылки пролетали мимо его головы. Третий участок теперь был охвачен золотым огнем. Что если сгорел бы лунный дворец, или даже у дядюшки Хьюга, или книжный магазин Dream Heaven? Лунный дворец, независимый книжный магазин, расположенный в Южном Миннеаполисе, продает новые и подержанные книги с 2012 года. У дядюшки Хьюга, книжный магазин научной фантастики, расположенный в 1,5 милях к югу от центра Миннеаполиса. Dream Heaven, независимый книжный магазин в Миннеаполисе, связанный с издательством Dream Heaven Press. Оба основаны Грегом Кеттером, который активно участвует в фэндомном сообществе конвенции научной фантастики и фэнтези. Хетта могла бы сказать, что книги — это просто собственность. Магазины тоже. Конечно, каждое малое предприятие было чьей-то мечтой, но Джордж Флойд потерял свою мечту. Одно не слишком сочеталось с другим, пока не стало таким личным. Все, о чем я могла думать, — это о страницах, сворачивающихся в языках пламени. Полукс вернулся в комнату. Некоторое время Хетта молчала. Мы с Полуксом жевали сэндвичи медленно, словно напряженно размышляли о чем то. Я была загипнотизирована зрелищем разрушения города. Хетта к своему сэндвичу не притронулась. Мне хотелось, чтобы Джарвис заплакал. Тогда Хетта перестанет вмешиваться в мои дела. «Это не Джарвис?» — спросила я. Мне показалось, будто я слышала его голос. Но у Хетты на телефоне была включена радионяня. «Нет», — отрезала Хетта. «Малыш Джей тебя не спасет. Давай-ка лучше вернемся к аресту, во время которого ты познакомилась с моим отцом». Полукс перевел взгляд на меня. «Не твое грёбаное дело». Я взяла сэндвич Хетты и надкусила. «Спите спокойно, мои прекрасные». Я пошла вверх по лестнице с сэндвичем. В туалете я выбросила его в мусорную корзину. Нафиг он мне сдался. «Пусть Полукс увидит его». Пронеслось в моей голове, когда я глядела на сэндвич, лежащий среди грязных салфеток и клоков волос. «Да, пусть увидит», — подумала я, выключая свет. Ни Полукс, ни Хетта, вероятно, не могли понять, что я сейчас чувствовала. Выброшенный сэндвич может показаться мелочью, но мы с Полуксом обычно доедали все, даже холодную картошку фри, и никогда не выбрасывали еду, приготовленную с любовью. так что сэндвич был явным сигналом. Я сняла покрывало с кровати, залезла под одеяло, но сон не приходил. Мой мозг напоминал фонарь, освещающий темную улицу. В круге его света я увидела, как мои руки тянутся через стол в счастливой собаке. Я увидела, как мои пальцы разжались, готовые сплестись с его пальцами, но вместо этого он надел на меня наручники. Ну, честно говоря, он воспользовался не наручниками, а пластиковой стяжкой, похожей на ту, которой затягивают мешки с мусором.